Глава 17. В начале 5 меня разбудил звонок. Он трезвонил все громче и пронзительнее, пока, наконец, не взорвал темные глубины моего мелатонинового сна. В первое мгновение сам факт бодрствования ошарашил меня несказанно. Я возмутился, как новорожденный младенец. Потом протянул руку к ночному столику и нашарил ноутпад. Сощурился на экран и едва не ослеп от яркого света. Звонила Лидия. Я чуть было не отключил вызов, решив, что она спутала часовые пояса. Потом еще немного проснулся и сообразил, что у нее тоже глухая ночь. Сидней в 2 часа от безгосударства. Географически, если не политически. «Эндрю, прости, что разбудила, но мне кажется, ты должен услышать об этом сразу». Брови у нее были сдвинуты, и хотя я со сна решительно ничего не соображал, даже мне стало ясно. Сейчас она скажет что-то неприятное. «Ну ладно, выкладывай». Я осоловело пялился в камеру. Мне не хотелось думать, на что я похож. Лидия, судя по всему, тоже говорила из темной комнаты. Ее лицо освещал лишь отблеск экрана. Моего лица, освещенного лишь отблеском ее. Возможно ли такое? Я вдруг понял, что голова у меня раскалывается. Мусорную ДНК придется перемонтировать. Выбрасывать сюжет о Ландерсе. Будь у тебя время, я бы, конечно, тебе и поручила, но, я так понимаю, это невозможно. Поэтому я поручу Полу Костасу. Он монтировал у нас новости, а сейчас перешел на вольные хлеба. Пошлю тебе окончательный вариант. Сможешь исправить, если что-нибудь уж очень не понравится. Только помни, эфир меньше, чем через 2 недели. Хорошо, хорошо. Костаса я знаю. Он в фильме изувечит. А что все-таки случилось? Что-нибудь с законом? Ландерс подал в суд? Нет, события нас опередили. Я не буду объяснять. Сейчас ты получишь анонс из бюро Сан-Франциско. К утру он пройдет по всем сетям. У нее явно не было сил уточнять, но я понял. Она не хочет, чтобы я узнал одновременно с простыми пользователями. 1/4 мусорной ДНК и 3 месяца работы только что пошли псу под хвост. Лидия пытается спасти хотя бы остатки моего профессионального достоинства. По крайней мере, я на несколько часов опережу толпу. Спасибо, я оценил. Мы пожелали друг другу спокойной ночи, и я просмотрел анонс. Ворох сырого метража и текста, из которого информационные программы узнают о случившемся. А дальше уже решат, как быть. Подождать, пока выйдет готовый материал, или монтировать собственную версию из того, что есть. В основном это был пресс-релиз ФБР плюс архивные материалы. В Портленде арестованы Нед Ландерс, 2 его ведущих генетика и еще 3 сотрудника. Еще 9 человек, работающих на совершенно другую корпорацию, задержаны в Чепл-Хилл, Северная Каролина. Утренними рейдами изъяты лабораторное оборудование, биохимические препараты и компьютерные записи. В 7.15 предъявлено обвинение в нарушении федеральных законов о биотехнологической безопасности. Однако не из-за широко распубликованных исследований Ландерса в области нео-ДМК и симбиотов. Согласно обвинению, Чепл-Хилл тайно работали с болезнетворными природными вирусами. Исследование оплачивал Ландерс через подставных лиц. Для чего предназначались эти вирусы, пока не ясно. Образцы и записи анализируются. Никто из арестованных не сделал заявления. Адвокаты посоветовали молчать. Корреспонденту удалось через полицейский кордон снять фасад лаборатории в Чепл-Хилл. Все кадры с Ландерсом были относительно старые. Самое свежее выхватили из моего интервью, хоть не совсем пропало. Отсутствие подробностей раздражало, но выводы напрашивались сами собой. Ландерс и его приспешники создавали полный вирусный иммунитет для себя самих, более мощный, чем любые вакцины или лекарства, иммунитет против любых мутантных возбудителей. И в то же время изобретали новые вирусы для всех нас. Я таращился в экран, застывший на последнем кадре репортажа. Ландерс, каким я лицезрел его воплоти, улыбался видению навехонького царства. Я осилился придумать другое разумное объяснение. Но зачем нужны новые человеческие вирусы, если не для прореживания? Я пулей вылетел в туалет. Не знаю, чем меня рвало, ведь последние сутки желудок был почти пуст. Когда рвота прекратилась, я опустился на колени возле унитаза. Меня трясло, я обливался потом и поминутно засыпал, теряя равновесие. Мелатонин приказывал спать, но я не был уверен, что проблевался. При своей мнительности я бы немедленно проконсультировался с фармаблоком, получил бы точный диагноз и оптимальные рекомендации. Мне представилось, как я засыпаю и захлебываюсь рвотой насмерть. Сорвать мелатониновый пластырь? Однако символический возврат к природным циркадным ритмам скажется не раньше, чем через несколько часов. И до конца конференции я останусь в лучшем случае зомби. Я сунул 2 пальца в рот, без всякого результата, и проковылял в постель. Нед Ландерс продвинулся дальше, чем любой гендерный мигрант, любой анархист, любой добровольный аутист. «Человек не остров», — сказал Джон Дон. «Посмотрите на меня». Но ему и этого показалось мало. Он по-прежнему чувствовал, что его теснят, толкают локтями. Он решил не ограничиваться новым биологическим царством, непреодолимым генетическим проливом между собой и другими людьми, а вольготно расположиться на целой планете. И ведь почти добился своего. Вот что дало ему видовое самосознание. Точное молекулярное определение ча слова, через которое он мог переступить, прежде чем обратить его против оставшихся. Да здравствует технолиберация. Почему не миллионы недов Ландерсов? Почему бы каждому чокнутому солипсисту, каждому самозванному этническому вожаку не обрести подобную власть? Рай для себя и своего клана и апокалипсис для всех остальных. Вот он, плод совершенного познания. Что кривишься, вкус не нравится. Я обхватил живот и прижал колени к подбородку. Тошнота не прошла, хотя немного и отступила. Комната вращалась, руки-ноги немели, хотелось скорее отрубиться. А копни я поглубже, проделай работу как надо, я бы первый его разоблачил, остановил. Джина погладила мне щеку, поцеловала нежно. Мы были в манчестерской лаборатории. Я голый, она одетая. Она сказала, полезай в сканер, ради меня, а? Я хочу, чтобы мы стали ближе, много ближе, Эндрю. Значит, мне надо видеть, что творится в твоем мозгу. Я полез был, а потом испугался того, что Джина может узнать. Она снова поцеловала меня. «Не спорь. Если любишь меня, то заткнись и делай, что говорят». Она придавила мне плечи и закрыла дверцу. Я видел свое тело со стороны. Сканер был не просто сканер. Он прошивал меня ультрафиолетовыми лазерными лучами. Я не чувствовал боли, но лучи безжалостно рвали слой за слоем живые ткани. Сперва кожа, затем мясо, потом тайны остались вокруг меня в трепетной алой дымке. Потом дымка начала расходиться. Мне приснилось, что я проснулся с криком. В 7:30 я интервьюировал Генри Буццо в одном из конференц-залов гостиницы. Он был обаятелен и красноречив. Прирожденный актер, только никак не хотел говорить про Вайолет Масалу, а все рвался рассказать истории про великих покойников. Разумеется, Стин Вайберг пытался доказать, что я ошибаюсь насчет гравитрина, но я быстро вывел его на чистую воду. Только Зринет в разное время показывал 3 полнометражных документальных фильма о Генри Буццо. Но, видимо, он назвал еще не все имена и торопился выкрикнуть их в камеру, пока жив. Я был настроен неблагодушно. 3 часа сна после ночного звонка освежили, как удар по башке. Я изображал восторг и в полсилы пытался перевести интервью в то русло, откуда потом удастся выловить что-нибудь полезное. Какое место в истории займет, по-вашему, создатель ТВ? Не будет ли это высшим выражением научного бессмертия? Буццо вдруг начал противоречить самому себе. Нет никакого научного бессмертия. Даже для самых великих. Ньютон и Эйнштейн знамениты, но надолго ли? Шекспир, вероятно, переживет обоих, может быть, даже Гитлер. Мне не хватило духу обидеть старичка и сообщить, что эти имена давно не на слуху. Я сказал, теории Ньютона и Эйнштейна растворились более общих. Вы уже высекли свое имя на промежуточной ТВ, но все создатели СОТП говорили в свое время, что это лишь ступень. Считаете ли вы, что новое ТВ станет окончательной? Я не ожидал, что Буццо задумается. Он помолчал, потом ответил неуверенно. «Может быть. Да, может. Я способен вообразить вселенную, в которую невозможно проникнуть глубже, в которой дальнейшее объяснение буквально физически невозможно. Но...» «Ваше ТВ описывает такую вселенную?» «Да. Но она может быть справедлива в одном отношении и неверна в другом. Тоже относится к работам Масалы и Нисида». Я спросил кисло. «Когда же мы это узнаем? Когда убедимся, что дошли до основания?» «Ну, если я прав, то вы никогда не убедитесь в моей правоте. Моя ТВ не позволяет доказать ее окончательность и завершенность, даже если она и впрямь окончательная и завершенная». Буццо ухмыльнулся, довольный, что оставит такое противоречивое наследство. «Сомнений в своей окончательности не оставит лишь такая ТВ, которая будет строиться на самом факте своей окончательности. Ньютона проглотили и переварили, Эйнштейна проглотили и переварили. Туда же через несколько дней отправится старая СОТП». Все это замкнутая система и потому уязвимая. ТВ, которой бы это ни грозило, должна активно защищаться сама. Смотреть вовне и описывать не только Вселенную, но и всякую мыслимую альтернативную теорию. И явственно демонстрировать ее ложность. Он бодро покачал головой. Однако ничего такого нам не предлагают. Если вы хотите абсолютной уверенности, то обратились не по адресу. По адресу, то есть у входа в отель, продолжался карнавал мистического возрождения. Тем не менее, я вышел на улицу проветриться и сбросить полуоборочное состояние к 9-часовой лекции о программном обеспечении ВТМ, на котором должна присутствовать Масала. Небо слепило голубизной, воздух снова потеплел. Без государства все не могло решить, сдастся ему на милость осени или потянуть бабье лето. Солнце немного меня подбодрило, однако пришибленность осталась. Я пробирался между лотками и палатками, жонглерами, подкидывающими аквариумы с рыбками, и акробатами на ходулях. Все это очень впечатляло, об опасности напоминало лишь заунывное нытье уличных певцов. Члены «Смирись, наука» ходят на все пресс-конференции и старательно поддерживают тон стычки Уолш с Масалой. По сравнению с ними, МВ кажется трогательно безобидным. Я подозреваю, что это сознательная стратегия, игра в хороший и плохой культы, цель которой – увеличить охват. «Смирись, наука» ничего не теряет от экстремизма. Если кто и уйдет, возмущенный поведением Уолш, в МВ надо думать, их более чем компенсирует приток из кельтской мудрости или саксонского света, североевропейских аналогов ПАФКС, только менее влиятельных. Мне вспомнился момент из недавно прочитанной биографии Мутебы Казади. Корреспондентка BBC укоризненно спросила, почему он отклонил приглашение на традиционный африканский ритуал плодородия. Мутеба вежливо посоветовал ей поехать домой и распечь английских министров, которые, такие нехорошие, пренебрегли праздником солнцестояния в Стоунхендже. 10 годами позже несколько членов парламента, видимо, восприняли этот совет буквально. Не министры, правда. Пока. Я остановился посмотреть на театральную труппу МВ, которая готовилась разыграть очередную болтушку из классики. После нескольких первых реплик о чудовищно перевранной, но смутно знакомой биотехнологии у меня мороз пробежал по коже. Они узнали про Ландерса, про его вирусы и на скорую руку слепили свою версию событий. Мало того, описание личной биохимии Ландерса они почерпнули прямиком из моего ДНК. Видимо, отдел новостей Зринет откопал выброшенные куски фильма и вставил в выпуск. Мне не следовало удивляться, однако ошарашивала скорость, которую они сумели превратить в притчу, события, произошедшие за тысячи километров. Было что-то сюрреалистическое в том, чтобы рикошетом услышать свои же собственные слова. Актер, изображавший агента ФБР за изъятием компьютерных файлов Ландерса, повернулся к зрителям, троим включая меня, и объявил: «Это знание погубит нас всех. Мы должны отвести глаза». Его товарищ ответил скорбно: «Да, но это всего лишь безумие одного человека. Те же священные загадки растиражированы по 10 миллионам других машин. Никто из нас не может спать спокойно, пока не стерты все файлы». У меня комок подступил к горлу и стиснуло голову. Я не мог отрицать, что в ночи, ошалевший и измученный, я думал в точности так же. А теперь? Я пошел дальше. У меня нет времени на Ландерса, на МВ. С Вайолет Массалой бы успеть. Весь фильм на глазах превращается во что-то совершенно иное. Пусть математика Массалы прекрасна и отвлеченна, зато я потерял счет политическим хитросплетениям, в которые она вовлечена. Знала ли Сара Найт о намерении Массалы эмигрировать без государства? Если знала, проект был для нее в 1000 раз важнее, чем любые сделки с антропокосмологами. Утаила бы она такую конфетку от Зринет? Могла бы, если бы задумала продать ее другой сети, но в таком случае, почему она не здесь, не оттирает меня локтем, снимая Вайолет Массала технолибератор? Или Массала взяла с нее клятву молчать, и Сара держит слово, пусть даже ценой потерянной работы? Я готов был лезть на стену. Отсутствующая Сара все равно оказывалась на шаг впереди меня. Мне следовало, по крайней мере, пригласить ее в соавторы. Не жалко поделиться гонораром и поставить ее имя в титры, лишь бы выяснить, что ей известно. В поле зрения вспыхнул яркий красный значок. Маленькое колечко на перекрестии нити большого. Я замер, ничего не понимая. Повернул голову. Прицел остановился на лице в толпе. Это был человек в клоунском костюме с листовками МВ в руках. А Келли Кувале? Очевидец утверждал, что да. Клоун был в маске не из активного грима, расчерченной сейчас в бело-зеленую клетку. С такого расстояния я не мог различить пол. Рост и сложение вроде подходили, черты, насколько можно было разобрать под цветными квадратами, тоже. Однако я все еще сомневался. Я направился к нему. Клоун выкрикнул: «Берите ежедневный архетип. Узнайте правду об опасностях Франкенштухи». Акцент, который я по-прежнему не мог определить, точно принадлежал Кувале. А призывы покупать газету звучали так же иронично, как замечания от Дженнет Уолш. Я подошел. Клоун взглянул нетерпеливо. Я спросил: «Сколько?» «Правда, не стоит ничего, но доллар помог бы делу». «Чьему делу? МВ или АК?» Клоун отвечал тихо: «Мы все играем роли. Я притворяюсь МВ, вы журналистом». «Здорово он меня поддел», я сказал. «Правда, каюсь, я не знаю и половины того, что разнюхала Сара Найт, но я подбираюсь к истине. И с вашей помощью подберусь быстрее». Взгляд Кувале выразил нескрываемое недоверие. К Клетки на лице внезапно сменились сине-белыми ромбами. Я чуть не подпрыгнул. Кували продолжал смотреть на меня с холодным презрением, которое перемена лишь подчеркнула. «Возьми памфлет и проваливай. Прочти и съешь». Я уже по горло сыт дурными известиями. А ключевая фигура... Ответом мне была ехидная улыбка. «Ах, Аманда Конрой излила вам душу, и вы полагаете, что знаете все?» «И если бы я полагал, что знаю все, стал бы я умолять вас о разговоре». Молчание вместо ответа. Я сказал. «В воскресенье вечером вы просили меня держать глаза открытыми. Скажите, зачем и чего опасаться, и я буду смотреть. Я не меньше вашего беспокоюсь о Массале, но я должен знать, что происходит». Видимо, подозрения оставались, но искушение пересилило. Кроме коллег Массалы и Карин де Гроот, которые вряд ли согласятся помочь, никто не сумеет ближе подобраться к кумиру антропокосмологов. Кували спросил. «Если вы работаете на другую сторону, то зачем притворяетесь таким разиней?» Я не сморгнул. «Я даже не уверен, что знаю, кто другая сторона». Видимо, мне удалось найти нужные слова. «Ждите меня через полчаса возле этого дома». Он взял мою руку и записал адрес на ладони. Это был не тот дом, где я встречался с Конрой. Через полчаса мне следовало снимать Массалу на лекции, но фильм не развалится без этих кадров, а Массала, наверное, только порадуется, если я для разнообразия оставлю ее в покое. Я не успел отвернуться, как Кували сунул мне в руку свернутый памфлет. Я едва не бросил его в урну, потом передумал. На обложке был Нед Ландерс, торчащими из шеи болтами. Посредством слизанного у Эшера эффекта он высовывался из обложки и сам себя рисовал. Заголовок гласил: «Миф о человеке, который сам себя сделал». По крайней мере, это остроумнее, чем все, до чего додумались газетчики. Однако статья... В ней не было ни слова о контроле или ограничении доступа к данным о человеческом геноме. Не обсуждался отказ США и Китая пустить международных наблюдателей в лаборатории, имеющие оборудование для синтеза ДНК. Не предлагали способы предотвратить новый Чепл-Хилл. Кроме призывов стереть и вернуть безвестность карты человеческой ДНК, с тем же успехом можно потребовать, чтобы мир позабыл форму планеты. Здесь был лишь обычный культистский треп. Опасно трогать тайны бытия, нам нужны неразрешимые загадки жизни, техника насилует коллективную душу. Если мистическое возрождение желает говорить от имени всего человечества, определять законные границы знания, диктовать или цензурировать величайшие истины во Вселенной, ему надо немного подтянуться. Я закрыл глаза и рассмеялся от благодарного облегчения. Теперь, когда это прошло, можно сознаться. Я почти им поверил. Я почти представил, как ползу на карачках в ближайший вербовочный пункт МВ. Смиренно преклоняю голову, наконец-то, и объявляю. Я был слеп, а теперь прозрел. Я был душевно глух, а теперь настроился. Я был весь ян и ни капли инь. Левополушарный, линейный и иерархический. Но теперь я готов обнять алхимический баланс рационального и мистического. Скажите слово, и я вылечусь. Дом, у которого назначил мне встречу Кували, оказался булочной. Всю пищу, кроме привозных деликатесов, в безгосударстве получают из моря. Однако белки и крахмал в клетках биоинженерных водорослей, растущих по окраинам рифов, практически те же, что в пшенице, а значит и пахнут при выпечке почти одинаково. Знакомый запах пробудил голод, но при мысли о ломте теплого хлеба снова накатила тошнота. Не следовало догадаться, что со мной не все в порядке, и дело не в последствиях переплета, ни в прерванном мелатониновом сне, ни в тоске по Джине и ни в замешательстве от истории, которую никак не удавалось распутать. Однако со мной не было фармаблока, чтобы подтвердить болезнь, местным врачам я не доверял и вообще считал, что расклеиваться некогда. Поэтому я сказал себе, что выдумываю пустяки, и лучшее лекарство – выбросить все из головы. Появление Кували в обычном наряде меня выручило. Через минуту я бы или ушел, или сблевал. Он даже не взглянул на меня, просто скользнул мимо, излучая нервную энергию. Я поплелся следом и начал снимать, поборов мгновенное искушение выкрикнуть имя и разрушить все эти шпионские страсти. Я догнал и пошел рядом. Что значит ортодоксальный АК? Кували раздраженно глянул по сторонам, но так и быть ответил. «Мы не знаем, кто ключевая фигура. Мы принимаем, что можем никогда этого не узнать. Однако мы уважаем всех возможных кандидатов». Это прозвучало разумно и умеренно. «Уважаете или почитаете?» Он закатил глаза. «Ключевая фигура – просто человек. Первый, кто охватит ТВ целиком. Но нет никакой причины, почему бы потом ее не понять миллиардам остальных. Кто-то должен быть первым, вот и все. Ключевая фигура – не бог, даже отдаленно. Ей не обязательно знать, что она создает Вселенную. Достаточно объяснить». В то время как вы будете стоять за спиной и объяснять акт творения». Кували махнул рукой, словно не желая тратить время на метафизическую перепалку. Я поинтересовался. «Почему же такая забота о Вайолет Массале, если она не имеет космического значения?» «Разве только сверхъестественные существа заслуживают заботы? Разве мне обязательно встать перед ней на колени и поклониться, как матери-богине, чтобы меня тревожило, будет ли она жить? Назовите ее матерью-богиней Вселенной в лицо, и вы пожалеете, что родились на свет». «И правильно», — с улыбкой проговорил Кували, потом добавил стоически. «Знаю, она ставит Ака ниже культов невежества. В ее глазах мы еще гаже именно потому, что не изображаем жрецов. Она считает нас паразитами, присосавшимися к науке. Мы якобы крадем и опошляем то, что делают специалисты по ТВ, не имея даже честности говорить на языке антирационалистов». Он пожал плечами. «Массала нас презирает. И все равно я ее уважаю. Независимо от того, станет ли она ключевой фигурой. Она величайший физик своего поколения и мощное орудие технолиберации. Естественно, я ценю ее жизнь, хоть и не считаю ее богиней». «Ладно. Все это больше походило на попытки меня успокоить, чем на правду. Впрочем, Конрай произносила очень сходные слова. «Это ортодоксальная АК. Теперь расскажите про еретиков». Кували застонал. «Модификации бесконечны. Вообразите любую и найдете кого-нибудь, кто считает ее окончательной истиной. У нас нет патента на антропокосмологию. Людей на планете 10 миллиардов. Каждый волен верить во что гораст, как угодно близко к нам метафизически, как угодно далеко по духу». Это был явный уход от ответа, но я не успел настоять. Кували увидел тронувшийся с остановки трамвай и припустил следом. Я рванул вдогонку. Мы оба успели заскочить на ходу, но мне не сразу удалось отдышаться. Трамвай ехал на запад, к побережью. Половина мест была свободна, но Кували по-прежнему стоял в дверях, держась за поручень и подставив лицо ветру. Он сказал: «Если я покажу вам людей, которых надо узнать, вы сообщите, если их увидите. Я оставлю контактный телефон и шифровочный алгоритм. Вам надо будет лишь...» Я прервал. «Помедленнее. Кто эти люди?» «Угроза для Вайолет Массалы». «То есть вы хотите сказать, вы это подозреваете?» «Я знаю, кто они». «Ладно, кто они?» «Что толку называть имена? Они вам ничего не прояснят». «Я не прошу имен. Скажите, на кого они работают? На какое правительство, на какую биотехнологическую компанию?» Лицо Кували застыло. «Сара Найт вытянула из меня слишком много. С вами я этой ошибки не повторю». «Слишком много? Она вас заложила? Кому? Зринет?» Судя по тому, как скривилось лицо Кували, я говорил совсем не о том. Сара объяснила, что произошло в Зринет. Вы потянули за ниточки, и вся ее работа пошла прахом. Она разозлилась, но не удивилась. Говорит, все сети такие. И она не держит на вас зла. Она обещала передать вам весь материал, если вы согласитесь компенсировать ее затраты и не болтать лишнего. «О чем вы?» «Она получила мое добро пересказать вам все, что знает про АК. Иначе зачем бы мне валять дурака в аэропорту? Зная, что вы по-прежнему в неведении, с какой стати мне было вас встречать». «Да, наверное». Наконец-то все прояснилось. «Но почему она пообещала вам ввести меня в курс, а потом передумала? Она мне слова не сказала и не отвечает на мои звонки». Глаза Кували, печальные, пристыженные, но, наконец-то, мучительно честные, смотрели на меня в упор. «И на мои тоже». Мы зашли с трамвая на окраине промышленного комплекса и двинулись на юго-восток. Если б за нами велась профессиональная слежка, эти суетливые перемещения нас не спасли бы. Но если Кували так спокойнее, то пусть себе потешится. Я и на мгновение не поверил, что с Сарой стряслась беда. У нее есть достаточно веские причины послать нас обоих к черту. А сделать это проще простого. Довольно сказать несколько слов в коммуникационной программе. Она могла в порыве великодушия решить, что передаст мне материал, несмотря на мою подлость, из одной журналистской солидарности. Мы должны помогать друг другу ради того, чтобы рассказать зрителям правду о Массале, фа-фа-ля-ля. Потом проснуться утром не в духе и все переиграть. Мало того, я начал сомневаться, грозит ли что-нибудь самой Массале. Я повернулся к Кували. Если бы биотехнологи убили Массалу, она бы мгновенно стала мученицей технолиберации. Ее труп отлично сгодится на роль символа и станет для Южной Африки точно таким же предлогом поднять в ООН мятеж против бойкота. Возможно, если журналисты расскажут правду. Как можно замолчать такую историю? Сторонники Массалы неизбежно поднимут крик. Брови Кували иронически пошли вверх. Вы знаете, кому принадлежат средства массовой информации? Знаю, так что не надо вкручивать мне мозги. Сотни различных групп, тысячи разных людей. сотни различных групп, из которых большая часть – крупные биотехнологические концерны. Тысячи разных людей, из которых большая часть входит в правление хотя бы одного международного гиганта, от Агрогенезиса до Вивотеха. Верно, но есть и другие интересы, другие цели. Все не так просто, как получается у вас. Мы были одни. На широкой площадке ровного, немощенного рифового известняка, расчищенного, но еще не застроенного. Неподалеку виднелись миниатюрные бульдозеры и экскаваторы, хотя все они явно стояли без дела. Монро сказал, что в безгосударстве нельзя владеть землей, как и воздухом. Однако ничто не мешает людям поставить заборы и завладеть большими пространствами. Добровольность выбора смущала меня ужасно. Какое-то противоестественное испытание на выдержку. Хрупкое равновесие, способное в любую минуту рухнуть, и тогда покатится. Одни захватят земли и присвоят самозванные титулы, другие, опоздавшие, возмутятся и, возможно, поднимутся с оружием в руках. И все же, потащились бы мы сюда, чтобы играть в повелителя мух. Ни одно общество не хочет собственной гибели. Если сторонний турист способен вообразить, во что выльется земельная лихорадка, наверное, это представляют и все жители без государства, причем в тысячу раз подробнее. Я раскинул руки, указывая на весь пиратский остров. Если вы считаете, что биотехнологические компании не остановятся перед убийством, объясните, почему они не превратили безгосударство в огненный шар. После бомбардировки Эль-Ниду такое невозможно. Это должно сделать правительство, а ни одно правительство не пожелает уронить себя в общественном мнении. Ну а саботаж? Если Ингенюити не способна растворить в море собственное творение, значит Бич Бойс лгали. Бич Бойс? Калифорнийский трам-там-там лучшие в мире. Это ведь их песня. Кували сказал, «Ингенюити продает версии без государства по всему Тихому океану. Зачем им уничтожать свою лучшую демонстрационную модель? Лучшую рекламу, пусть и выпущенную без спроса. Это не они придумали, но в итоге без государства не стоит им ни цента. По крайней мере, пока никто другой не увлекся пиратством». Я остался неубежден, но спор явно зашел в тупик. «Вы хотели показать мне портретную галерею предполагаемых убийц. А потом растолкуйте, пожалуйста, в подробностях, как вы поступите, если я кого-нибудь из них замечу. Потому что если вы думаете, что я вступлю в заговор с целью убийства, даже ради ключевой фигуры, даже без государства...» Куваля перебил. О насилии не может быть и речи. Достаточно следить за этими людьми, собрать необходимые данные и, как только что-нибудь зацепим, поставить в известность службы безопасности конференции. В кармане у Кували запищал ноутпад. Он вытащил машинку и несколько секунд смотрел в экран. Потом осторожно отступил метров на 10 к югу. Я спросил. «Можно поинтересоваться, что это вы делаете?» Кували расцвел от гордости. «Моя защита данных привязана к GPS. Самые важные файлы нельзя открыть с помощью пароля или даже голосового отпечатка, пока не встанешь на нужное место, которое от часа к часу меняется. Как известно только мне». И я чуть не спросил, почему не запомнить длинный список паролей вместо длинного списка координат. Глупый вопрос. GPS существует, следовательно, ею надо воспользоваться. А чем сложнее защита, тем лучше. Не потому, что замысловатая защита более надежна, а потому, что в этом весь смак. Страсть к технике – тоже стремление к красоте. И почему здесь неуместны? Кували всего наполовину поколения моложе меня. Вероятно, наши взгляды совпадают процентов на 80, но он идет много дальше. Наука и технология, похоже, дали Кували все, чего можно пожелать. Бегство с отравленного поля межполовых войн, политическое движение, за которое стоит биться, даже квазирелигию, пусть безумную, но все же не такую, как другие наукообразные веры, вроде квантового буддизма или церкви реформированного иудео-христианства Большого Взрыва, искусно соединившая современную физику и замшелые исторические реликвии. Я смотрел, как он играет с программой, дожидаясь, пока атомные часы и спутники достигнут нужного положения, и думал. Был бы я счастливее, если бы принял те же решения. А сексуальность освободила бы от мучительных связей. Технолиберация от сомнений по поводу Нагасаки и Неда Ландерса. Антропокосмология объяснила бы все, поставила меня в ряд с создателями ТВ. На старости лет стала бы прививкой против конкурирующих религий. Был бы я счастливее. Возможно. Однако мы слишком высоко ставим счастье. Ноутпад Кували запищал. Я подошел, скопировал через инфракрасный порт открытые файлы и спросил. Полагаю, вы не намерены говорить, как узнали про этих людей? Или как мне проверить ваши слова? Об этом меня спрашивала и Сара Найт. Ничего удивительного, а теперь спрашиваю я. Кували сделал вид, будто не слышит. Тема закрыта. Он указал ноутпадом на мой живот и строго посоветовал. При первой возможности скачайте все туда. Полная защита. Вам везет. Ага. Пока один убийца из Ingenuity будет бегать по острову с вашим ноутпадом в поисках нужных координат, другие, не теряя времени, вспорят мне живот. Куваль ответил со смехом. Уже лучше. Журналист, может, и никудышний, но революционного мученика мы еще из вас сделаем. Он указал на отливающую серебром и зеленью равнину. В город вернемся разными путями. Если пойдете туда, то через 20 минут окажетесь у юго-западной трамвайной линии. Ладно, у меня не было сил спорить. Пока вы не исчезли, можно задать последний вопрос? Он пожал плечами. Задать можно. Зачем вам это? Не понимаю. Вы сказали, вам не важно, ключевая ли Масала фигура. Но даже если она величайший ученый, чья смерть станет трагедией для планеты, почему вы, лично вы, за нее отвечаете? Она знает, на что идет, переезжая в безгосударство. Она взрослая, самостоятельная, политического веса у нее больше, чем когда-нибудь будет у нас с вами. Она не беспомощна, не дура, и если бы узнала, что вы делаете, задушила бы вас собственными руками. Так почему не позволить ей самой о себе позаботиться? Куваля открыл было рот, потом потупил глаза. Казалось, он подыскивает слова, в которых можно открыть душу. Молчание затянулось, и я терпеливо ждал. Сара Найт вытащила всю историю, ведь так? Почему бы и мне не добиться того же? Он поднял глаза и ответил спокойно. «Как вы слышали, задать вопрос можно». В следующий миг я уже растерянно смотрел, как Куваля уходит прочь.